Он, задыхаясь, взглянул на нее затуманенными желанием глазами. «Почему нет?» Она не нашла, что ответить, и он снова поцеловал ее. Али понимала, что если она забудется и отдастся поцелую, то не сможет совладать с собой и с радостью кинется в этот омут. «Это то, для чего мы предназначены», — говорил ей когда-то Милос. «Это то, что мы есть». Али собрала всю свою волю в кулак и сказала: «Урок окончен». Она не смогла заставить себя вырваться из его объятий, поэтому она покинула тело прекрасной девушки и вернулась в Междумир. Милос последовал ее примеру секундой позже, как только понял, что Али оставила своего носителя. Али стояла тут же, рядом. Хотя она понимала, что поступила правильно, но повернуться и уйти была не в силах. Оба после света испытали несколько неловких мгновений. «Теперь ты скажешь, что тебе не понравилось?» — смущенно проговорил Милос. Али покачала головой. «Нет, нет, не скажу». Вот в этом-то и проблема. Юноша и девушка рядом с ними, которые, что ни говори, уже были самой настоящей парой, вернулись к прерванному занятию — поцелуем. По всей вероятности, они решили, что их необычное, сверхъестественное приключение — всего лишь результат любовной страсти и игры гормонов. Али наблюдала за ними, одной половиной своего существа желая быть на месте девушки, в то время как другая половина хотела, чтобы на месте юноши оказался Майки. Только теперь она обнаружила, что парень, выбранный Милосом, и в самом деле слегка походил на Майки. Интересно, а не по этой ли причине Милос выбрал именно его? Что он там такое сказал? «Мы могли бы стать друг для друга, чем захотим?» Али задалась вопросом, а не похожа ли девушка случаем на оторву Джилл? «Может, в следующий раз?» — спросил Милос с извиняющейся улыбкой. «Нет», — ответила Али и взяла его руки в свои. Не из любви, а в знак симпатии. «Следующего раза не будет, Милос». Она не сердилась на него за свершившееся. Он ведь ее ни к чему не принуждал и не воспользовался моментом. Он всего лишь поступал, как все парни. И, надо признать, в этом он был мастер. «Плохо», — сказал Милос. «А я-то хотел провести тебя по красной дорожке на вручение Оскара. Мы могли бы станцевать в Белом доме». «А сейчас кто вынашивает грандиозные планы?» Милос вздохнул. «Теперь ты, наверное, захочешь вернуться одна. Или разрешишь мне сопровождать тебя?» «Ладно, поскольку мы оба идем в одном направлении, глупо было бы тащиться в одиночку». Они двинулись к их привалу у дороги вдвоем, но все же не вместе. Это была долгая и мучительно неловкая прогулка. «Мне жаль, что все так получилось, Милос», — сказала Али на половине пути. Но Милос покачал головой. «Не надо», — сказал он. «Я задал вопрос, и твой ответ был «нет». Никогда не бойся сказать «нет». Никому, включая и меня». В том-то и загвоздка. Он все равно был очарователен, даже потерпев поражение. Али знала, что если бы Майки не стал уже частью ее жизни, она могла бы влюбиться в Милоса, и Милос тоже это знал. Никогда раньше Али не попадала в такое положение, когда надо было выбирать между двумя парнями. Некоторым девчонкам подобные игры даже нравились. Изводить обоих — это ж такое удовольствие. Али возвращалась мыслями к тем мгновениям, когда она дразнила Майки Милосом. И осознала, что, должно быть, и сама не брезговала этой игрой. И ей еще больше захотелось поскорее увидеться с Майки. Единственное, чем утешалась Али, это что ее временная нечаянная потеря рассудка останется для Майки тайной. Он никогда не узнает. Вот только он знал. Фактически, все время, что они целовались, он стоял рядом.